Глава третья. Как я готовилась к свиданию. Следующим утром меня разбудила настойчивая трель звонка. Не понимая, откуда доносится звук, я села на кровати. Вроде же не заводила вчера будильник. Сегодня у меня отгул. Я рассчитывала как следует выспаться перед самым важным свиданием в моей жизни. Как известно, качественный отдых — основа женской красоты. На загнанную лошадь никто не позарится. Звонок повторился снова. И до меня дошло. Это же дверной звонок. Я скосила глаза на часы. 7 утра. Кощунство будить в такую рань в выходной. Ах. Кому я могла понадобиться? Несколько минут я боролась с неизбежностью, а потом, накинув халат, доплелась до двери и нажала кнопку домофона. «Кто?» — спросила сонно. «Не могу поверить, что ты все еще спишь», — возмутился домофон голосом Ирен. «У тебя сегодня такой важный день. Я бы уже приняла душ и сделала несколько масок». Я молчала, и подруга не выдержала. «Эй, ты чего там опять уснула? Впустишь меня?» Я прикусила нижнюю губу. Соблазн вернуться в спальню и спрятаться под одеялом был невероятно велик. Энтузиазм Ирен вовсе не казался заразительным. Наоборот, я еще сильнее засомневалась в правильности выбранной тактики. Может, зря я это все затеяла? Ну, правда. Где я, а где дракон? На двери подъезда сработал замок. Похоже, кто-то вышел, впустив Ирен. А значит, через минуту она будет здесь. Делать нечего, придется открыть. Решив, что это знак Вселенной, свиданию все-таки быть, я смирилась с судьбой. «Ничего не говори», — заявила подруга, едва переступив порог моей квартиры. «Вижу, ты потеряла боевой настрой. Ничего, мы тебе его вернем. Собирайся». «Куда?» — захлопала я ресницами. «О!» — улыбнулась Ирен. «У меня целый список. Это будет долгий день». Я вздрогнула. Не нравится мне ее улыбка. Какая-то уж чересчур кровожадная. Но с Ирен спорить бесполезно, проще сразу сдаться. Так я и поступила. Быстрые сборы, душ, легкий перекус, простая одежда. И мы уже едем в сторону развлекательного центра, где есть все: от магазинов до спа. «Я записала тебя вчера на ряд процедур», — сообщила Ирен. «Знала, что ты сама не догадаешься это сделать». «Спасибо», — поблагодарила я. Ведь и вправду не догадалась. Что бы я делала без Ирен? Видимо, пошла бы на самое важное свидание в своей жизни, как чушка. «Но сначала подберем наряд», — заявила подруга. «Нам нужно что-то, подчеркивающее твои достоинства. Например, цвет глаз? Мне говорили, что они у меня красивые». «Ну какие глаза, Сабина, о чем ты?» — фыркнула она. «Речь идет о твоей груди. Нам нужно платье с обалденным декольте». «Ох...» — простонала я, начиная жалеть, что позвала Ирен на помощь. «Вызывающие наряды точно не по мне. Дракона, как и любого мужчину, надо чем-то заинтересовать». Между тем рассуждала подруга вслух. «И уж поверь мне, не глазами. Это потом он, может быть, рассмотрит их цвет. Но начинать следует с чего-то более заметного». Я вздохнула. «У Ирен хотя бы есть жених. В этом вопросе она явно опытнее меня». Ирен была подобна урагану. Она закрутила меня так, что даже стала подташнивать. Началось все с выбора наряда. Не платье, а именно полноценного образа, который включал в себя платье, туфли, сумочку, аксессуары. Мы даже новую заколку для волос приобрели. «Образ должен быть цельным», — настаивала Ирен. Я соглашалась, с ужасом подсчитывая про себя расходы. «Ничего, все окупится», — успокаивала подруга. «Считай это инвестицией в счастливое будущее». И снова я кивала. В конце концов, я потратила 7000 кредитов на покупку свидания с мужчиной своей мечты. Что мне какие-то 200 кредитов? Погоды они не сделают. Оплачивала всё Ирен. У меня средств даже на транспорт не осталось. «Я с тобой не рассчитаюсь», — вздохнула я на кассе, увидев счет. «Пустяки», — махнула она рукой. «Выйдешь замуж за дракона и вернешь долг с процентами». Я усмехнулась. Завидую ее уверенности. Мне б такую. Ирен все таки настояла на платье с декольте. Но я хотя бы выбрала оттенок. Зеленое и точка. Под цвет моих глаз. Почему-то я была уверена, что господин Верн из тех, кто его заметит. Он помнит мое имя. Это ли не показалось, что он обращает внимание на детали? На выбор наряда ушло прилично времени. Я так не уставала даже после нескольких часов у плиты. Наконец все было куплено, и я решила, что самое сложное позади. Ага, как же. Ирен потащила меня в спа. Звучало вроде бы здорово. Я вообразила приятные процедуры, расслабление, массаж. Но это было какое-то неправильное спа. Сначала меня все облили липким раствором, а потом сорвали его вместе с волосами. Настоящий садизм. Ай! Аж глаза на лоб полезли. Нет, я, конечно, удаляю лишние волосы с тела, но не все же сразу, подчистую. Такой гладкой, как сегодня, я в жизни не была. После привели в порядок брови, ресницы, ногти на руках и ногах и волосы. Меня будто создавали заново, деталь за деталью. Да чего же это утомительно быть красивой? Думаешь, имеет смысл настолько тщательно готовиться? Засомневалась я. Ты еще скажи, не дашь мужчине своей мечты на первом свидании? Фыркнула Ирен. Я-то дам, но не уверена, что он захочет взять. Вздохнула я. Побольше оптимизма, подмигнула мне подруга и повернулась к работнице салона. Уложите волосы волнами, ей так идет. В итоге день в суматохе пролетел незаметно. До встречи с драконом осталось совсем немного времени. Мне как раз заканчивали укладку, когда пиликнул передатчик, предупреждая, что пришло сообщение. Взглянув на экран, я прочла. «Откуда вас забрать?» Коротко и сухо. Я даже не сразу поняла, кто отправитель. Потом посмотрела на номер и вздрогнула. Корпоративный, не личный. Дракон предпочел скрыть свои данные, чтобы я потом ему не названивала. Я обиженно поджала губы. «За кого он меня принимает?» «Я не преследую мужчин. Я лишь покупаю их на аукционе. А это тоже такое себе. Неудивительно, если босс посчитал меня странной». «Он мне пишет», — прошептала я. «Не знала, что боссу известен мой номер. Я вроде не называла. Наверное, выяснил из личного дела». «Ответь ему, чтобы он забрал тебя прямо отсюда», — посоветовала Ирен. «Не придется ехать домой и менять платье. Выйдешь к нему максимально красивая». Я так и сделала. Не верилась. Еще немного, и я встречусь с драконом своей мечты. Мы проведем вдвоем несколько часов. От меня одной зависит, превратятся ли они в года.